Глава 13. Найтл. Я сидел на границе безвылазно уже вторую неделю. Хотелось назад, в поместье Кэлен. На расстоянии связь с ней чувствовалась острее, вернее, отсутствие жены рядом. Каждую ночь мне снилась наша близость, ее лукавая улыбка, а иногда взгляд голубых глаз, который согревал сильнее, чем осеннее солнце. Несмотря на то, что враги разбили лагерь у границы на своей стороне, они не делали даже попыток атаковать. Просто сидели у костров, ели похлебку, собирали хворост в ближайшем лесу, тренировались и купались в речке. Это такая тактика — усыпить бдительность врага? Если да, то она работала. Мне хотелось либо плюнуть на все и уехать к жене в поместье, либо самому на них напасть. Последнее стало бы прецедентом со стороны всего королевства Эркарт и со стороны герцогства Сеймиус, в частности. Король Эрнест II меня точно по головке не погладит. Обострение отношений с соседним королевством Йоркдан ему точно ни к чему. У него сейчас хватает забот с палатой лордов и кознями очередной королевы. Умом я понимал, что меня провоцируют, но терпение с каждым днем становилось все меньше. Когда в небе появилась горгулья, я взбодрился. Новости из дома, как я их ждал. Наконец-то Норик догадался черкнуть пару строк, как там моя жена. Серая туша сделала несколько кругов над нашим поселением, прежде чем приземлиться возле портальной площадки, чем привлекла внимание не только моих вояк, но и вражеских. К чему эта показательность? Широким размашистым шагом я подошел к горгулье, которая уже сидела на каменной платформе и внимательно следила за происходящим. Я тоже окинул взглядом своих людей. Многие из них были заняты делом, некоторые пялились на прибывшую. «На плац!» — гаркнул я любопытным бездельникам, и те тут же поспешили к посланнице Норика. Едва я подошел к ней, как горгулья протянула мне ярко-красную сферу. По долгу службы мне приходилось сталкиваться с ментальными письмами. Занятная вещица. Сжав в кулаке сферу, я впитал магию, открывая ментальный щит. «Приветствую тебя, младшенький!» «Хотя теперь, наверное, уже нет». Норик замялся, а затем продолжил свое послание. «Я почувствовал в поместье враждебную энергию и нашел в обществе твоей жены старушку Мириам». Впрочем, перейду к сути. Времени у нас мало. Я закрываю границы, запечатываю порталы в поместье. Мириам узнала о твоей дочери. Кстати, поздравляю. Так вот, если наш уговор в силе, то тебе стоит поторопиться домой. Сейчас все самое ценное здесь, а не на границе. Я тихо выругался. Мириам — это всегда к началу конца света. А потом до меня дошло остальное. «Дочь? У меня будет дочь? Наследница?» Я весело улыбнулся и сжал в объятиях горгулью. «Спасибо за чудесные новости!» Я немного увлекся, покрутившись на месте с дочерью хранителя. За что тут же получил весомый удар в ребро крылом. Душа рвалась домой, к моей Элен и маленькому чуду. Я с трудом верил, что нам удалось так быстро и легко зачать дитя. А еще сильнее я волновался, что наследницей рода станет не мальчик, а девочка. Конечно, в нашей семье рождались девочки. И у меня, у самого есть сестра Мари, но никогда еще девушка не становилась наследницей герцогства. Ошибиться Норик не мог. А значит, грядут перемены. Возможно, нам с королем Горгулий даже удастся осуществить наши мечты. Ими и были наши разговоры о свободе до появления нашей Селен-дочки. Теперь мечты грозили стать реальностью. Распоряжение я отдавал по ходу. С собой взял лишь небольшой отряд, который бы реального перевеса в битве не дал. Сильных воинов, магов и бывалых я оставил охранять границы королевства и своего герцогства. Дома, в поместье, с защитой прекрасно справимся и сами. В конце концов, на нашей стороне хранитель рода и один из самых мощных источников во всем королевстве. По силе с ним может соперничать лишь королевский, и то не факт. После того, как одна из жен моего предка предала род, впустила в поместье врагов и почти уничтожила все герцогство, источник долго спал. Появление Элен взбудоражило все вокруг и кардинально изменило мою жизнь. Она не просто истинная, навязанная оракулом, она та самая женщина. Теперь я понял это отчетливо. Только от нее одной я бы хотел детей. Только с ней я мечтаю прожить всю свою жизнь, пройти рука об руку. И дело не в страсти, не в желании обладать ей, и даже не в том, что ее признали истиной для меня все, кто только мог. Дело в этих голубых бездонных глазах, которые смотрят внутрь меня. Дело в том, кем я хочу быть рядом с ней и ради нее. Просто Элен вся моя и для меня. Полный предвкушения я гнал лошадь вперед, не следя за дорогой. Быстрее, скорее бы, домой, чтобы прикоснуться к Элен, сказать ей все, что я осознал, попросить ее дать нам шанс начать все сначала, стать семьей. Мне казалось, что я лечу с ветром наравне, но даже этого казалось мало. Я, не жалея сил, вливал свою магию в коня, делая его выносливее и быстрее. Отряд уже давно остался позади, он не успевал за мной. Да и ни к чему он мне. Всего-то проскочить ущелье, пересечь лес по трапу и затем несколько полей моих арендодателей, и вот желанная цель — поместье. Я поддался вперед, почти слился с животным, когда мы въехали в ущелье. Краем глаза я успел заметить в небе горгулью и услышать ее крик, а затем с неба повалили камни. Они были повсюду. Я пытался увернуться, сделать щит, но ничего не выходило. Словно я оказался на антимагических землях. Не выходило напитать магией даже самый простейший символ. Огромная глыба упала позади меня, и я понял, что назад хода нет. Только вперед. Единственный шанс выбраться отсюда — это быть быстрее камней. Мы рванули вперед в последнем отчаянном прыжке. Я не обращал уже внимания на удары каменного града. По щеке уже текла кровь. Один из камней попал в голову и разбил ее. Но я держался в седле и верил в победу. А затем острая боль прострелила меня, и наступила тьма. Последней моей мыслью было, что Элен не одна, и Норик ее в обиду не даст. На большее времени не хватило. Мне его вообще ни на что не хватило. На этот раз наследник стал сиротой быстрее, чем успел появиться на свет. Не Элен. 3 дня. Горгульи разбирали ущелье и днем, и ночью, без отдыха и перерыва. Я ждала и верила. Несмотря на то, что хранитель больше не чувствовал мужа, на утверждение других, что выжить при таком камнепаде невозможно. Я, черт возьми, верила в Найтла. В минуту отчаяния успокаивала себя, что попала в книжный мир, и мы главные герои. А значит, муж жив. Какой нормальный автор убьет возлюбленного героини? Дошло все до того, что я молилась. Всем и сразу. Я вспомнила всех богов, которых знала, о которых слышала. Но нет. 3 дня прошли. Ущелье вновь стало свободным от преград, по нему вернулись солдаты с границы. Все вернулось на круги своя, кроме Найтла. Его обезображенный труп нашли рядом с лошадью. Лицо превратилось в месиво, на теле не было живого места. Именно этим объяснил мне Норик свое нежелание пускать меня к мужу. И я хочу проститься. На самом деле мне было необходимо убедиться, что это именно он. Не знаю почему, но я не верила в его смерть. Найтл просто не мог умереть. Не имел права. У нас ведь будет ребенок. Как я одна со всем этим справлюсь? Черт возьми, он нужен мне. Нам. Пришлось прикусить губу, чтобы не всхлипнуть. Милая, душа моя, ну что ты там хочешь увидеть? Зачем? Ты должна думать о дочке, о своем здоровье. Сейчас это самое важное. Я имею право проститься с мужем. Имеешь? А еще у тебя есть обязательства перед домом, источником, наследницей. Я сжала кулаки. Но почему он такой непробиваемый? Неужели так сложно уступить? Я так многого прошу?» «Нелиан...» Норик опустился рядом со мной на софу и взял мой кулак в свои ладони. «Я хочу, чтобы ты помнила Найтла живым, а не тем, что стало с его телом. Мы не можем себе позволить вызывать сюда менталиста, чтобы лечить тебя от кошмаров. Они будут. Мы оба это знаем. Поэтому не упрямься». «А похороны?» — сдалась я. «Кара уже занята приготовлениями. Тебе лучше отдохнуть. Принести сонный отвар». Последние дни я спасалась им. Заснуть не удавалось, а сон был необходим моему телу. Я должна была заботиться о нем. Теперь я не одна и не могу позволить себе многое. «Да. Если Кара занята похоронами, то я спокойна. Она все сделает правильно. Лучше, чем я бы смогла». С этими мыслями я провалилась в сон, едва голова коснулась подушки. Обычно мне ничего не снилось, я просто закрывала глаза, а потом их открывала спустя 8-9 часов. Обычно, но не в этот раз. «Женька, не реви, слышишь?» Отец гладил меня маленькую по щекам, стирая слезы. «Это всего лишь ранка. До свадьбы заживет». Я сидела на асфальте и обнимала себя за ногу, поливая слезами коленку. «Больно». «Но не смертельно. Бросай это мокрое дело, женек. Ты у меня хоть и принцесса, но храбрая». Я помнила тот день. У папы был выходной, и мы с ним пошли в парк кататься на качелях, есть сладкую вату, мороженое и болтать о важном. Настроение, как и погода, были чудесными. Мама разрешила надеть новое красивое платье и белоснежные босоножки. Я очень старалась не испачкаться, даже от мороженого на палочке отказалась. Взяла самое обычное в стаканчике. И все зря, потому что какой-то подросток на скейте меня не заметил, когда мчал куда-то. И вот, грязь на платье, разбитое коленко, а мороженое улетело куда-то на газон. Обидно до ужаса. Идеальный день испорчен, и все из-за какого-то косоглазого, криворукого пацана. Мне ужасно хотелось бросить ему вслед что-то, но принцессы себя так не ведут. «Храбрая», — согласилась с папой и стала подниматься. «Хватит, насиделась уже, платье точно сзади в пыли». «Вот и молодец, женек. Все мы падаем, но сидеть и плакать — не выход. Нужно подниматься. Всегда, что бы ни случилось, нужно подниматься». «Нужно подниматься», — прошептала я, просыпаясь. «Действительно, хватит тут прятаться, плакать и жалеть себя. Теперь я глава рода, и пора всем это увидеть». Я решительно встала с кровати и пошла в купель. Нужно привести себя в порядок и спуститься вниз, помочь Каре, проконтролировать все, узнать последние известия у Норика. Ричард говорил, что пришли какие-то письма. У меня впереди много забот. С каждой минутой мне становилось все легче, словно открылось второе дыхание и появились силы. К моему удивлению, когда я вернулась в комнату, меня уже ждала Майя. На кровати лежали несколько черных платьев, а в кресле, поедая печенье, сидела Агнес в облике горгульи. Я улыбнулась обеим девушкам. «Рада вас видеть. Поможете мне собраться?» Я шла по почти пустым коридорам. Теперь мрачная атмосфера не пугала и не раздражала. Она была как уютная теплая шаль. В ней я могла спрятаться, укрыться. Темная юбка платья шуршала в такт стуку каблуков. Ричард шел на полшага позади меня. Я чувствовала ее взгляд на себе. Мужчина беспокоился и внимательно следил за моим состоянием. В случае обморока он был готов подхватить на руки или уберечь от падения, если я пошатнусь. Забота мужчины нервировала. Я не такая уж кисейная барышня, но при всем этом сказать, что его переживания пусты, я тоже не могла. Спускаясь по лестнице, я заметила, как изменился холл. Повсюду стояли вазы с черными розами. На полу расстелен какой-то красный ковер с вышитыми золотыми символами. И кажется мне, они на нем не ради красоты. Все слуги в темных одеждах занимались своими делами под внимательным присмотром Кары. Как только женщина меня заметила, Она тут же бросила несколько фраз служанкам и поспешила ко мне. «Как вы, Элен?» — взволнованно поинтересовалась родственница мужа. «Жива». «А он нет». «Церемония прощания пройдет завтра. Сегодня будет ужин в кругу близких. Побратимы Найтла уже прибыли, как и посланники короля. Последние настаивали на разговоре с вами, но Норик не позволил им вас беспокоить». Я нахмурилась. Только внимания правителя мне и не хватало. Но бегать от них долго не удастся. Да и что это изменит? «Пригласи их в кабинет мужа. Я приму». Ричард прокашлялся за спиной. «Хранитель сейчас занят. Справимся без него. Кара и Ричард не разделяли моей уверенности, но перечить не стали. Я сейчас пошлю за ними служанку». «Благодарю». Я улыбнулась Каре, а затем обвела взглядом холл и добавила. «За все». «Пусть боги вас хранят, Элен». Я грустно улыбнулась. Им явно не до меня и не до этого мира. «Может быть, подать в кабинет закуски и чай?» Мой живот радостно заурчал, а я покраснела. «Было бы чудесно». Кара покачала головой. «Я и сама знала, что следует лучше следить за собой и не забывать о приемах пищи». Грустные мысли прервало появление небольшой, но очень яркой птички. То, что она фантом, я поняла, лишь когда кроха присела мне на плечо, и я не почувствовала ее веса. Все присутствующие завороженно наблюдали за посланницей богини Ириды. Я судорожно соображала, что именно мне делать. Поймать птицу? Позвать Норика? Темные бусинки глаза посмотрели на меня несколько мгновений, а потом птичка растаяла, и мне на руку упал клочок бумаги, свернутый в трубочку. Дрожащими пальцами я развернула записку и радостно улыбнулась. Никакой это не шифр богини, а наш великий и могучий русский язык. Само послание не было радужным, и улыбка увяла сама по себе. «Ты проиграла сражение, а не войну. Враги только затаились в тенях, они исчезли. Будь осторожна». Я стала осторожнее, насколько это возможно. Хотела даже дождаться Норика и не беседовать с представителями короны без него, но, увы. Служанка оказалась слишком расторопной, я едва успела войти в кабинет Найтла, как меня почтили визитом дорогие гости. Я даже не успела спокойно обойти владения мужа и жадно вдохнуть его аромат, который все еще витал здесь. Если так разобраться, то с Найтлом мы друг друга почти не знали. Наши отношения не успели стать по-настоящему близкими, слишком много преград было на пути, а когда почти все они рухнули, то стало поздно. Но я тосковала. Сердце ныло и не хотело верить в смерть несносного упрямца. Но факты — вещь упрямая. Мрачное поместье стало еще более холодным, в траурных одеждах, слуги тише и молчаливее, мой дом наполнился проблемами и незваными гостями. Я учтиво поприветствовала вошедших, хотя выглядели они скорее как наемники, а не придворные лорды. Они были одеты в плотные кожаные брюки, такую же жилетку-броню со множеством застежек и каких-то символов. Высокие сапоги плотно обтягивали голень. На поясе висели ножны и еще какие-то мешочки. То, что передо мной бывало и вояки, я поняла сразу. Слишком быстро и профессионально они осмотрели кабинет мужа. Готова поспорить, они наверняка проверили комнату на наличие магических ловушек или подслушивающих символов. По крайней мере, оба не заговорили, пока не встретились друг с другом взглядом. Расшаркивания были долгими, как и вступительная речь прибывших, но я не жаловалась. Во мне плескалась надежда, что Норик все-таки успеет к тому моменту, как мы перейдем к сути. Я делала все для этого. Демонстративно смотрела сквозь них, словно утонула в своем горе, отгородившись от реальности. Не знаю, помогла ли мне эта хитрость или просто повезло, но когда посланники задали действительно важный вопрос, в кабинет вошел Норик. Скрыть вздох облегчения и улыбку мне не удалось. Эх, не быть мне хитролисым политиком. «Лорд-хранитель!» Мужчины склонили головы в знак уважения. «О, младшенькие отпрыски герцога Эйвери!» Норик кивнул высокому, жилистому мужчине с темно-зелеными, как весенняя трава, глазами и черными, коротко остриженными волосами. Вид гостя был грозным, и, признаться, он вызывал во мне настороженность и опасения. «И графа Вилморда!» Король Гаргулии улыбнулся широкой улыбкой, демонстрируя острые клыки второму, более молодому и менее крупному на вид мужчине. С ним я чувствовала себя немного увереннее, но позволить себе симпатию не могла. «Мы с посланием от короля и благими намерениями!» Норик фыркнул. «Король и благие намерения — вещи несовместимые!» Лица мужчин враз приобрели хищный вид, и их руки легли на рукоятку меча. «Не стоит! Вы у меня в доме, я буду в своем праве!» Голос Норика был пропитан сталью и категоричностью. «Король всего лишь хочет знать, что с наследием герцога и какой статус у вдовы. Передайте ему, что его величество может спать спокойно. Вдовствующая герцогиня не только стала истинной хозяйкой дома, которую признал пробудившийся источник, но и ожидает дитя». Мужчины между собой переглянулись, а затем резким движением оба мгновенно достали кинжалы и разрезали свои ладони. «Кровью и силой клянусь, что стану нерушимой стеной перед любым добром или злом, дабы защитить семью побратима, его жену и дитя». Мои глаза расширились от шока, а слова застряли в горле. «Да что там?» Я даже ни одну удельную мысль не смогла сформулировать нормально, кроме вопроса, что здесь происходит. Норик радостным не выглядел, скорее смотрел на мужчин с обреченной усталостью. В его глазах так и читалось. «Еще и с этими возись». «Посланники короля, говорите?» — хмуро уточнил Норик. «Мы учились с Найтлом, были в боевой пятерке и сражались не раз под флагом Эркарта», выпятив грудь, торжественно заявил будущий герцог Эйвери. «Мы дали клятвы друг другу», спокойно добавил второй мужчина и улыбнулся мне. «Найтл для нас сделал бы то же самое». «Внесем ясность, лорды!» «Эрнест, конечно же, был не в курсе вашего сентиментального секретика, когда отправил сюда, верно?» Мужчины нахмурились, но подтвердили предположение Норика. «Чудесно! Только проблем с королем нам здесь не хватало. Мало мне чокнутых ведьм с их маниакальным желанием обрести Верховную и перекроить этот мир под себя». «Ведьмы?» — вскочили тут же со своих мест мужчины, словно собирались куда-то бежать и тут же рубить головы налево и направо. Занимательные у мужа друзья, однако. Впрочем, данную клятву я успела оценить по достоинству уже в первую неделю после похорон Найтла. За столь короткий срок на меня покушались уже трижды. Браслеты, надетые Найтлом, неплохо справлялись при прямом воздействии, но в остальном выручали Ричард, Норик, моя храбрая горгулья подруга и побратима мужа. Я оказалась в весьма щекотливом положении. Соседнему королевству Йордан необходимо герцогство со всеми его плюшками в виде мощного источника и короля горгулий. Многие столетия им противостоял род мужа, но вот он умер и... Тут я, истинная хозяйка, признанная источником и Нориком. К тому же беременная новым наследником. В принципе, понять ребят можно. Я им как кость в горле. К тому же, пока еще ребенок не родился, магией он не наделен, а несчастные случаи случаются со всеми. Но не шпионами едиными обрастали мои проблемы. Бабуле Мириам и ее подругам нужны были и я, как новообращенная ведьма, и ребенок, как возможность обрести Верховную. Радовало, что в этом случае хотели выкрасть, а не убить. Но на этом хорошие новости заканчивались. Начались плохие. Мои союзники преследовали свои цели. В ком я могла быть хоть как-то уверенной, так это в источнике и Ричарде. В последнем до поры до времени. Неизвестно, как он отреагирует, когда поймет, что я не Элен. Наверняка захочет вернуть свою подопечную, которая, как назло, и не думает появляться. Ни ответа, ни привета от нее. Я даже пыталась сама к ней пробиться, но ничего не вышло. Сейчас совет Элен мне бы пригодился. Возможно, она бы даже сама поговорила с Ричардом, чтобы он не воспринимал меня как захватчицу чужого тела. Я с надеждой посмотрела на собственное отражение в зеркале, даже потрогала пальцами раму, начертила символ призыва, но результата опять не было. Как же я устала! Хоть выходить на балкон без стражи Норик и запретил, я сейчас отчаянно нуждалась в глотке свежего воздуха. Выйдя, я осмотрела теперь уже свои владения. Надеюсь, с моим двойником все в порядке, и она развлекается. Не хотелось даже думать, что с ней произошло какое-то несчастье. Достаточно бед. Больше плохих новостей я уже, наверное, не выдержу. Если честно, я с трудом справлялась со всем происходящим. Оказалось, что быть герцогиней — это не менять наряды и приказывать слугам. У Найтла было много обязательств и дел. Его род владел обширными землями, на которых росли виноградники, работали шахты, соленые и по добыче каких-то камней, которые использовали для создания артефактов. Кроме того, были охотничьи угодья, часть большого эрзинского леса, большие площади полей, часть из которых была сдана в аренду, а на другой — сельским хозяйством занимались поверенные. Но больше всего заботы было с людьми, которые жили при поместье и в небольшой деревушке в нескольких милях. Найтл, а теперь и я, занимались решением конфликтов и споров. Своеобразным судьей. Законы этого мира мне были неизвестны, и в срочном порядке пришлось штудировать еще книги по ним наравне с учебниками по магии. Норик требовал от меня многое, засыпая информацией, заставляя практиковаться по 5-6 часов в день. Я хотела уже взвыть от усталости, но останавливала цель — выжить. Она бодрила, вдохновляла и заставляла сцепить зубы и ползти вперед. При таком плотном графике времени на переживания просто не находилось. Я вообще, казалось, забыла, каково это — что-то чувствовать. Работа на износ — вот она, целебная таблетка от короля Гаргулий. Если бы не вчерашнее почти удавшееся нападение, я бы сейчас что-то делала. А так? Вынужденный выходной. Уже полдня я слонялась по комнате, принимая по часам нужное зелье, не выпуская из руки кристаллы, которые впитывали мой внутренний источник и залечивали порванные связи. И лучше бы я пахала. Впервые за долгое время у меня нашлось время, чтобы побыть наедине с собой. Неприятная ноющая боль в груди стала невеселым открытием. Чувства к мужу успели прорасти и дать свои всходы. Стоит ли удивляться тому, что когда я заснула, то во сне встретила Найтла и его волка?